Глава 83. Ингрид стояла в коридоре, слушая доносящийся из комнаты девочки спокойный голос Саги Бауэр. Вот семья, пострадавшая от развода, утратившая радость. Ингрид, колеблясь, смотрела на дверь Акселя. Она не поняла, хотела Сага, чтобы она, Ингрид, вошла в комнату или чтобы она подождала в коридоре. Пыль скользила по полу коридора, поблескивала в белом свете диодных лампочек. Ингрид нажала дверную ручку и вошла в комнату мальчика. В холодной комнате что-то царапалось и позвякивало. С потолка на нейлоновых нитях свисала большая модель самолета. Ингрид щелкнула выключателем, но лампа не работала. Через стену было слышно, как Сага беседует с Мими. В воздухе стоял сильный запах засохших цветов. Ингрид двинулась вперед. При каждом шаге полицейская форма поскрипывала. Окно было не закрыто. Створка качалась под ледяным ветром. Крюк позвякивал в гнезде, шторы надувались. Со стола сдуло какие-то бумаги. Что-то было совершенно не так. Самолет качнулся от очередного порыва, и дверь, ведущая в коридор, закрылась. В платяном шкафу что-то скрипнуло. Женщина взглянула на плакат с чудо-женщиной с панцирем на спине и сделала несколько шагов. Лежавший на кровати мальчик смотрел на Ингрид буро красными глазами. Почти все его тело покрывали цветы. Лицо мальчика было в ожогах. Зеленоватый живот вздулся от газов. Он умер неделю назад, а то и больше. «Бауэр, посмотри, что здесь!» — крикнула Ингрид. Штора снова надулась и мягко опала. Краем глаза Ингрид увидела, как открывается дверь гардероба. Холод прошел по спине. Ингрид обернулась и успела заметить напряженное выражение на лице женщины, а потом лезвие топора вонзилось ей в лоб. Голова Ингрид ударилась о стену, а плакат с супергероиней. Толстое лезвие глубоко вошло в мозг, и все стало темно и тихо. Ингрид даже не заметила, как у нее подкосились ноги, как она затылком ударилась о выступ стены. Кровь выхлёстывала на пол. Проговорив, что ей лучше умереть, девочка замкнулась окончательно. Она больше не отвечала на вопросы и сидела молча, опустив голову. Сага услышала, как ее зовет Ингрид, и попросила Мими пока подождать. «Обещай, что не уйдешь». Что-то тяжело ударило в стену, и пробковая доска над письменным столом Мими качнулась. Девочка полными ужаса глазами посмотрела на Сагу и зажала уши руками. Сага вышла в коридор, но Ингрид там не оказалась. Взглянув в направлении кухни, она увидела, что дверь в комнату мальчика приоткрыта. «Ингрид!» — вполголоса позвала Сага и подошла ближе. Из темной комнаты тянуло холодным ветром. Сага поколебалась и переступила порог. На открытом окне трепетали шторы, в комнату летел снег, лепестки цветов скользили по полу. В тяжелом запахе гиацинтов угадывался ручеёк разложения. Сага отметила это бессознательно, однако насторожилась. По стене скользнул бледный блик. Сага шагнула в комнату и тут же заметила взметнувшийся сбоку топор. Годы занятий боксом научили Сагу правильно определять направление удара. Она инстинктивно запрокинула голову назад и наискось. Лезвие пролетело у нее перед лицом, врезалось в гипсокартонную стену и застряло в деревянном каркасе. Сага, споткнувшись, вылетела в коридор, прежде чем женщина успела выдернуть топор из стены. Она коснулась стены, чтобы удержать равновесие, захлопнула дверь и попятилась, одновременно вытаскивая из кобуры глок. Направив пистолет на дверь, Сага сделала еще несколько шагов назад и коротко оглянулась через плечо. За спиной никого. Дверь в ванную закрыта, но там горит свет. «Ингрид!» — громко позвала Сага. Ответа не последовало, и Сага снова быстро взглянула на комнату мальчика. Женщина тем временем беззвучно выбралась в коридор. Она замерла, держа топор на плече и глядя на Сагу. Ее лицо было замкнутым и сосредоточенным. Очки, шея и руки забрызганы кровью. Сага медленно отступила назад, вскинула пистолет и сняла палец со спусковой скобы. «Полиция!» — крикнула она и положила палец на крючок. «Не двигаться! Топор на пол!» Однако женщина, сопя широкими шагами, пошла прямо на нее. Поддерживая пистолет левой рукой, Сага быстро опустила мушку и выстрелила женщине в бедро. Пуля прошла на вылет, сзади брызнула кровь. Женщина застонала, но упорно хромала вперед. Брючина потемнела от крови. Сага попятилась и уперлась спиной в дверь ванной. Женщина, сжав губы, двигалась на нее. Она занесла топор и случайно задела лампу, свисавшую с потолка. Лампа погасла и упала на пол. Сага дважды выстрелила женщине в грудь. От отдачи правая лопатка ударилась о дверь. Пороховые газы рассеялись. Женщина постояла, опираясь рукой о стену, потом уронила топор и тяжело осела на пол. Окровавленные очки скатились на колени, голова свесилась вперед и несколько раз дернулась. Едва прозвучал первый выстрел, как Йона пинком вышиб узкую дверь гостиной. Замок с громким лязгом сломался, дверь распахнулась, окошки разбились, и на паркет полетели осколки. Йона вбежал с оружием на изготовку. Натан сорвал с дробовика мусорный мешок и последовал за Йоной. На бегу Йона наставил пистолет на диван, перевел дуло на дверь кухни. Натан целился назад, чтобы прикрыть тыл, пока оба пробегали мимо камина. Отражения их фигур скользнули по высоким окнам, за которыми темной тенью высился лес. Перед дверью Йона задержался и взглянул Натану в глаза. «Заходим вместе», — вполголоса сказал он. «У тебя левая сторона, 95 градусов». Показав пальцами обратный отсчет, он распахнул дверь кухни. Оба вбежали, проверили опасные углы. Кухня была пуста. Йона знаком показал Натану держать под прицелом дверь, ведущую в прихожую, а сам обошел кухонную стойку, на которой лежали школьные учебники и мобильный телефон. Потом направил оружие на столовую, скрытую за драпировкой. Тяжелая ткань колыхалась от их движений. В саду уже стемнело, и рассмотреть что-то через драпировку было трудно. Йона лишь угадывал очертания. Стол, стулья, буфет. В коридоре дважды выстрелили из пистолета. «Какого дьявола тут происходит?» — прошептал Натан и огляделся. Держа под прицелом дверь в коридор, Йона зашел за драпировку. Он увидел, как Натан отворачивается от прихожей, и у него за спиной открывается дверь. «Дверь!» — крикнул Йона. Натан не успел обернуться. Хозяин ворвался на кухню и разрядил в него дробовик. Целый рой мелких пуль размозжил ему затылок. Кровь и мозг брызнули на кухонный пол и драпировку. Натан еще падал, а Йона уже широко шагнул вперед. Его пистолет был направлен хозяину в грудь, линия огня безупречная, но он не выстрелил. Тело Натана тяжело обрушилось на пол и осталось лежать на боку. Не выпуская ружья из рук, хозяин стер плечом кровь, забрызгавшую ему рот. Он не замечал Йоны, пока не оказался рядом с белой занавеской. Хозяин не успел прицелиться. Йона одной рукой дернул дуло дробовика вверх и ударил нападавшего рукоятью пистолета в лицо. Выстрел грянул прямо в потолок. Мужчина шатнулся в сторону и потянул дробовик к себе. От выстрела звенело в ушах, крошки гипса и пыль дождем посыпались на обоих. Йона ударил мужчину в щеку правым локтем. Удар оказался ужасающе силен. От чудовищного удара голова мужчины с глухим стуком ударилась о стену. Мужчина упал на колено. Он даже не сознавал, что Йона дернул дробовик на себя. Кровь из обеих ноздрей хлынула на усы, взгляд блуждал. Хозяин одной рукой оперся о стену и сделал попытку подняться. Йона шагнул вперед и пнул его в грудь. Хозяин завалился назад и проехался спиной по полу. «Лежать!» — велел Йона и растоптал дуло дробовика. Хозяин кашля пытался отдышаться, когда на лестнице послышались шаги. Кто-то спускался со второго этажа. Йона молниеносно обернулся, наставив пистолет на прихожую. Вошел Джим, бледный, по щеке текла кровь. «Я в нокауте», — пробурчал он и замер в дверном проеме, увидев тело Натана.